Глава 24. Зоя. «Ну и что у вас с Кириллом произошло?» — гневно спрашивает Мила с порога, даже не сняв босоножки. «Чтобы что-то произошло, нужно, чтобы что-то было, а у нас ничего не было, Мила!» Говорю честно, в голову себе вдолбила эту аксиому. «У нас с ним ничего не было. Только игра, в которой я невольно приняла участие. Финал оказался сбитым. В целом это даже отношениями не назовешь. Конфетно-букетным периодом с сильной натяжкой». «Почему тебя тогда словно подменили, а? Меня ты уж можешь не обманывать, Зойка! Я тебя сколько лет знаю!» «Это правда. Но в то же время о моей девственности не знал никто. О том, что боюсь в этом сознаться, тоже никто не знал. Поднимать эту тему нет теперь никакого желания. Никогда я не хотела ее обсуждать. Я с Лео встречалась пару раз. Говорю и улыбаюсь. Или попусту перевожу тему. Стараюсь блокировать мысли о Лемоне, но они все равно нет да нет, но просачиваются. Вот, например, после таких вопросов от подруги. Он в первый вечер водил меня в ресторан и угощал просто умопомрачительными блюдами. Подарил шикарный букет красных роз, представляешь? И знаешь что, Мила? Я по-прежнему в него влюблена. Сердце заходилось ходуном от такого вранья. Не испытываю и сотой доли тех чувств, что были у меня внутри, когда Кир находился рядом со мной. «Вау!» — без энтузиазма говорит. «Красные розы. Какая банальщина, Зойка!» Резко становится обидно за Лео. Тот букет он подарил от души. В его глазах плескалось такое, что мне в первый раз после Лемона захотелось прижаться к Лео и поцеловать, просто чтобы почувствовать вкус его губ. «Сегодня он готовит мне какой-то сюрприз в театре!» Упрямо уставилась на Милу. «И я пойду и буду жить дальше. И буду счастливо провести с ним время!» «Ты не спрашивала своего Лео, где Ирка?» Отворачиваюсь к окну и выдыхаю опаляющий огонь через ноздри. Мне не хочется портить наши отношения с Лео вопросом про нее. На кухне повисает молчание. Но тем не менее, Милка помогает мне собраться на свидание. Отвозит к театру, даже желает удачи. Я выбегаю из машины и практически бегом забираюсь по лестнице. Так странно, в другое время года в здании много народа, а сейчас тишина. Как только Лео разрешили здесь что-то устроить. Для меня. «Лео?» Спрашиваю, как только он ответил на звонок. В теле пробегает легкая нервозность, словно волнуюсь перед встречей с ним. «Ты уже подъехала, Зоя?» Голос запыхавшийся. «Жди меня внизу, подойду через минуту». Я покорно остаюсь ждать его у гардероба. Ощущения внутри полярные. Хочу чувствовать окрыленность и легкость от предстоящей встречи, чтобы руки дрожали, а я постоянно доставала зеркальце проверить, как выгляжу. И хочу, чтобы вместо Лео был другой человек. Он невыносим, упрямый, часто груб. Но мне нравятся его шутки. Запах его кожи заставляет все рецепторы биться в экстазе, а поцелуй на седьмое небо подбрасывают. С него-то я и грохнулась. «Зоя, закрой, пожалуйста, глаза». Голос Лео выводит меня из воспоминаний и заставляет подпрыгнуть от неожиданности. Мозг требует его колкой реплики. Лео ведет меня по коридорам. Только могу догадываться, где именно мы проходим. Знаю ведь каждый закуток, но... То ли он специально путает меня, то ли задумал что-то интересное. Но больше просто пугает. Я вообще не люблю, когда завязывают глаза. Мы проходим еще несколько пролетов и останавливаемся. Лео касается моих рук и хочу их выдернуть. Его ладони приятные, горячие. Но когда все органы чувств работают в несколько сотен раз острее, его кожа кажется мне чужой. С Лемоном было все по-другому. Я ему доверяла, даже когда мои глаза были закрыты, а тело сковывал страх. «Как тебе?» Он спрашивает с такой надеждой. Нельзя не улыбнуться и не сказать что-то хорошее и доброе. Старался ведь человек. Мы стоим на пороге старой каморки или бывшей гримерки. Он очистил ее от хлама и мусора и накрыл круглый стол. Два бокала вина, темно-зеленая бутылка с этикеткой на французском языке, нарезанные яблоки, орехи и застеленный диван. Подбираюсь я и уставилась на Лео, которого, кажется, совсем ничего не смущает. Он широко улыбается и проходит в центр помещения. Сразу наливает бокалы доверху и протягивает один мне. «Хочу выпить за тебя и твою красоту, талант и очарование», — говорит с привычным мне акцентом. Пальцы не слушаются. Либо это интуиция вопит, а я пока не могу разобрать ее слов. Невнятные мычания, неизвестные знаки и жалобный скулеж. Может, я так просто неадекватно реагирую на воспоминания, которые невольно всплывают в голове. Тот же стол, та же льняная скатерть, вино и мужчина с букетами цветов. Тогда в душе было спокойно, а в животе бабочки порхали. Сейчас мне тяжело и чувствую какую-то неправильность происходящего. «Я сделал это специально для тебя». «Спасибо, несколько необычно». Делаю пару глотков вина и рассматриваю Лео, пока он проделывает то же самое со мной. Его взгляд странный. Он будто смотрит на меня без одежды. Клетку за клеткой обводит и погружается в нее, как пчела в соту. «Как дела у Иры?» Решаю задать вопрос. Лео морщится. На лице проскальзывает недовольство и злость. А потом он резко меняется и вновь вижу очень красивую улыбку, от которой у молодых и неопытных девушек подгибаются колени. Он этим так удачно пользуется. Эта мысль ярко щелкнула в голове, что как-то и смешно вдруг стало. «Зоя, тебя действительно в данный момент интересует Ирина. Ты стоишь сейчас здесь со мной. В моей голове только твои образы, а твой голос и смех я слышу по ночам. Бессонницей страдать начал». Говорит в шутку и выпивает свой бокал вина до дна. Там на секундочку не меньше 200 миллилитров бордового нектара. Вкусного, но кружащего голову. А лимон при мне никогда не пил. «Что еще для меня приготовил?» Он включает какое-то оборудование. И комната погружается в темноту. Не видно ничего. Дыхание мгновение перехватывает и застываю на месте. Не в силах даже согнуть пальчик. Страх явный, поглощающий, пробирается внутрь и травит. «Лео, включи свет!» Молю. Я дышу ртом, а воздух втянуть в себя не получается. В груди тяжесть, словно гири сложили кучкой. «Ты боишься темноты, Зоя?» Голос звучит совсем рядом. Дыхание касается ушной раковины и плывет по шее.